Три ночи спустя, у подножия гор, тянущихся на восток, его разбудили непонятные звуки. Он лежал в темноте, вытянув руки вдоль тела. Земля дрожала. Что-то двигалось прямо на них. «Папа! Папа!» «Тихо, не волнуйся!» «Что это, пап?» Гул приближался, нарастал. Все вокруг тряслось. А потом волна прокатилась под ними, как поезд в тоннеле под землей, и бесследно канула в темноту. Мальчик весь в слезах, прижался к нему, спрятал лицо у него на груди. «Тихо, все прошло. Я боюсь. Я знаю, не бойся, все в порядке. Что это было, пап?» «Землетрясение. Все позади. Обошлось». В самые первые годы дороги были забиты беженцами. Закутаны с ног до головы, в масках, в защитных очках. Они брели по дороге и сидели на обочине, как потерпевшие аварию авиаторы. Горы тряпья на тачках. Тянут за собой повозки или тележки. Ярким блеском горят глаза. Безучастные коконы, ковыляющие по тракту. Словно переселенцы в лихорадочном бреду. Бренность мира наконец-то становилась очевидной. Давние проблемы остаются нерешенными, растворяются в ночи. Были и нет их. Выключен свет. Пусто. Оглянись вокруг. Вечность занимает много времени. Но мальчик знал всему цену. Вечность безвременна. Пока ребенок спал, он сидел около мутного окна в заброшенном доме и при тусклом предзакатном свете читал старую газету. Курьезы. Забытые тревоги. В 8 часов первоцвет закрывает лепестки. Время от времени он смотрел на спящего сына. Ты сможешь это сделать, когда наступит час? Сможешь? Они расположились прямо на дороге и съели холодные рис и бобы, которые приготовили еще 2 дня назад. Уже забродившие. Не нашлось места, где можно было бы оставаться незамеченным и разжечь огонь. Спали в обнимку, закутавшись в зловонное одеяло, в темноте, на холоде. Он прижал мальчика к себе, кожа до кости. «Сердце мое», — сказал он, — «сердце мое». Он понимал, что оказался хорошим отцом, но понимал также, что она во многом была права. Говорила, что он цепляется за мальчика, чтобы не умереть самому. Это правда. А потом он утратил счет месяцам. Решил, что у них достаточно еды для перехода через горы. Но наверняка сказать невозможно. Преодолеть перевал на высоте в 5000 футов, да еще в такой холод, повторял, что спасение ждет их на побережье. И в то же время, шагая в ночи, знал, что выдавал желаемое за действительное. С большей вероятностью они просто погибнут в горах. И на этом все закончится. Дорога привела их к руинам курортного городка. Они продолжали двигаться строго на юг. Сожженные леса по склонам гор тянулись на многие мили, а на земле, чего он никак не ожидал, уже лежал снег. Никаких следов на дороге, ни одного живого существа, закопченные валуны среди деревьев, по форме и размеру похожие на медведей. Он остановился на каменном мосту в том месте, где вода не торопясь разливалась и лениво крутясь превращалась в серую пену. В том месте, где когда-то наблюдал, как стайка форели резвилась в воде, как на каменистом дне мелькали тени рыб. Пошли дальше. Мальчик устало тащился позади. Всем телом, налегая на тележку, отец толкал ее зигзагами вверх по склону. Высоко в горах продолжались лесные пожары, и по ночам они видели яркие оранжевые всполохи там, где огонь отражался в носящихся в воздухе хлопьях сажи. Становилось все холоднее. Приходилось ночь напролет жечь костер. По утрам отправлялись в путь и не думали его тушить. Обернули ноги кусками дерюги и перевязали бечевкой. Земля была только-только присыпана снегом. Но он понимал, что если начнется настоящий снегопад, тележку придется бросить. Уже и так стало трудно ее толкать. Он часто останавливался перевести дух. Доковыляв до обочины, повернувшись спиной к сыну, стоял, упираясь руками в колени, кашлял, выпрямлялся, из глаз текли слезы. От крови снег превратился из серого в грязно-розовый. Устроились на привал под боком огромного валуна, воткнули палки в землю и натянули на них полиэтилен. Он разжег костер, и они стали таскать ветки, чтобы хватило на всю ночь. Бросили на снег подстилку из сухих стеблей болиголова и устроились на ней, завернувшись в одеяло и допивая остатки какао из старых запасов. Опять пошел снег. Мягкие снежинки падали из темноты. От тепла его разморило. Мальчик вернулся с новой охапкой веток. Его тень промелькнула над отцом. Сквозь полуопущенные веки он наблюдал, как мальчик подбросил веток в костер. Огнедышащий дракон, неспосланный богом. Искры взвились в небо и погасли в беззвездной черноте. Не всем предсмертным словам можно верить. Благословен огонь, хоть и недолговечен. Проснулся незадолго до наступления рассвета. Костер потух, остались только угли. Вышел на дорогу. Все вокруг было освещено. Будто заблудившееся солнце наконец-то вернулось домой. Снег оранжевый, весь в блестках. Лесной пожар двигался по сухостою у них над головами, завиваясь и переливаясь на фоне туч, будто северное сияние. Он простоял так довольно долго, не обращая внимания на стужу. Что-то давно забытое всколыхнулось в груди при виде этого цвета. Прочти летанию, запомни. Наступили настоящие холода. В этом заоблачном мире все застыло в неподвижности. Над дорогой повис густой запах дыма. Толкал тележку по снегу. Несколько миль в день. Не представлял, далеко ли до перевала. Еле по чуть-чуть. Постоянно мучил голод. Стоял и смотрел на раскинувшиеся внизу дали, на ленту реки. Как высоко они уже забрались. Ему приснилось, что она заболела, а он за ней ухаживает. Во сне это смахивало на акт самопожертвования, но он отогнал эту мысль. Не помог он ей, и она умерла в одиночестве, во тьме. Нет никаких других снов, нет пробуждений, и не о чем рассказывать. На этой дороге не встретить божьих избранников. Пропали, и мир исчез вместе с ними. Загадка. Чем отличается никогда в настоящем от никогда в прошлом? Темное пятно невидимой луны. Ночи стали намного светлее. Днем солнце обходит землю, как скорбящая мать со свечой. На рассвете на обочинах сидели люди, полуживые, в дымящейся одежде, будто несостоявшиеся фанатики-самоубийцы. Другие старались им помочь. Год спустя на мостах жгли костры и раздавались безумные песнопения, крики жертв. Днем вдоль дороги стояли стеной колья с телами. В чем их вина? Подумал, что за всю историю человечества наказаний было больше, чем преступлений. Слабое утешение. Дышать становилось все труднее. Подумал, что до перевала рукой подать. Может, завтра доберутся. Завтра наступило и закончилось. А до перевала они так и не дошли. Снегопад прекратился. Но волочь тележку по глубокому, дюймов 6 снегу, сил не было. Он сказал себе, что придется, наверное, ее бросить. Интересно, сколько они смогут на себе унести? Остановился, посмотрел вдаль. Пепел падал на снег, пока все не почернело. За каждым поворотом ему чудилось, что они уцели. Однажды вечером он остановился, огляделся и понял. Вот и перевал. Расстегнул куртку на шее и опустил капюшон. Стал вслушиваться. Шум ветра в стеблях сухого болиголова. Пустая парковка рядом с обзорной площадкой. Мальчик стоял сбоку. Он сам однажды зимой там стоял, только со своим отцом, много лет назад. Что это, пап? Перевал. Мы дошли. Утром они продолжили путь. Жуткий холод. В середине дня опять пошел снег. Привал устроили раньше обычного и залегли под навесом из полиэтилена. Смотрели, как падают снежинки в костер. К утру снега навалило по колено, но небо расчистилось и стало так тихо, что можно было различить биение собственных сердец. Навалил сучьев на угли, раздул огонь, поковылял по сугробу выкапывать тележку. Перебрал банки, пошел назад. Потом они с мальчиком Сидели у костра и доедали последние крекеры с сосисками из алюминиевой банки. В кармане своего рюкзака он обнаружил ополовиненный пакетик с порошком какао. Развел его для сына, а себе налил кипятку. «Ты ведь обещал так не делать, пап». «Чего не делать? Сам знаешь». Вылил кипяток обратно в кастрюлю, забрал у сына кружку, отлил себе чуть-чуть какао и вернул кружку. «Все время приходится за тобой следить». «Да, нехорошо. Если ты не держишь слово в мелочах, то обязательно нарушишь в главном. Ты сам так сказал». «Знаю, знаю. Больше не буду».